Поздно вечером, когда я поужинал армейским пайком, купленным на распродаже, и готовился отойти ко сну, как-то не сразу отметил, что одну базу уже выучил. Более того, даже первый ранг базы навигация успел усвоить, учился второй. Если так дальше пойдет, я уже через сутки смогу управлять челноком и к окончанию аренды парковочного места покинуть станцию. Да, осталось только учиться. Достав пустую пластинку выученной базы «Юрист», я вставил на ее место базу «Ремонтные комплексы». Она будет следующей после навигации и база по управлению челноком. Уже засыпая, я вдруг поежился, почувствовал на себе чей-то явно недобрый взгляд. Нечеловеческий, какого-то сильного и неизвестного монстра. Так драконы смотрят на свою добычу, холодно и безжалостно. Передернувшись, я завернулся в одеяло и уснул. Вторые сутки моего нахождения в гражданском секторе станции подошли к концу. Контроля со стороны СБ я не заметил, но уверен, что он был. Что будет дальше, покажет следующий день. А сегодня я слишком устал. На чипе осталось 5 кредов, на счету все так же 40. Все, я остался без средств, и чтобы пополнить счет, требовалось работать. Пару недель я протяну благодаря запасу пайков, а дальше все, труба, нужно будет зарабатывать.